Глава 15. Владислав Громов. Спустя полчаса. «Ну и что вы можете сказать в свое оправдание?» Грустные моськи Эйлин, Селены и испуганные служанки выражали крайнюю степень вины, а глазки-то как вниз опустили. Милота да и только. Вот сейчас прямо слезу пущу от умиления. «Ага, сейчас!» Не дождетесь. Сегодня я тиран, судья, прокурор и палач в одном лице. Где тут любящий муж, парень и спаситель? Так нет его, потому как я зол, как Люцифер, когда у него сперли наливку. Кстати, я так и не узнал, кто это был такой смелый, что спер у него и посмел надуть меня. Но что-то я отвлекся. «И?» — настойчиво повторил я вопрос. «Молчим? Ладно, тогда с вашего позволения выскажусь я. Если выразить мое теперешнее к вам отношение одним словом, то знаете, каким оно будет? Нет? Разочарование. Ладно, наша гостья, кстати, тебя звать-то хоть как?» С непривычки ей было трудно говорить. Наконец она выдавила из себя тихое: «У меня нет имени, повелитель». Нахмурившись, я внимательно посмотрел на нее и кивнул своим мыслям. «Что ж, отныне буду звать тебя Вера. Ведь именно этого нам и не хватает, не правда ли? Именно веры в близких и доверие к ним. Ладно, с тобой решим позже. Что же до вас, мои дорогие?» Эйлин и Селена дружно вздрогнули, но промолчали, так и не осмелившись поднять на меня глаза. «Как я уже сказал, я разочарован. О чем ты, Эйлин, думала, вызывая демонов Нижнего мира? Нет, даже не так. Каким местом ты думала? Потому как, я считаю, голова в этом участие точно не принимала». «Я хотела спасти тех, кого возможно». Она вскинула голову, ее упрямо сжатые губы и вызов в глазах были мне красноречивым ответом, после чего я вкрадчиво поинтересовался. «И как? Спасла? Не появись мы с девчонками, волхвами и хранителями, спасать было бы уже некого, и твоя жертва была бы напрасной. Да что там говорить, она изначально была обречена на провал. Призвав силу, о которой ты понятия не имеешь, ты и своим не помогла, и едва не уничтожила мир этой милой убийцы Веры». Услышав свое новообретенное имя, она тут же бухнулась на колени, покорно склонив голову, и заголосила: «Я виновата, мне нет прощения, убейте меня, свою недостойную рабыню». «Встань!» — буквально зашипел я. «У нас нет рабов и хозяев. Я не для того вытаскивал тебя из рабства демонов, чтобы тут сделать тебя такой же безвольной тряпкой. Не смей никогда и ни перед кем вставать на колени и склонять голову». Пока она поднималась, бросая из-под лобья на меня загадочные взгляды, я делаю глубокий вздох, стараясь прийти в себя и привести мысли в порядок. Ненавижу, когда унижают, но еще больше ненавижу, когда унижаются. Когда она опять заняла свое место в ряду нашкодивших, я вновь перевел свой взгляд на Эйлин. «Твоя глупость может сравниться лишь с твоей храбростью. Я понимаю тебя как человек. Да. Ты считала, что жертвуешь собой за благое дело. Но ты, мать твою, отдала не жизнь, а свою душу!» Под конец я уже орал. «Бессмертную душу в обмен на несколько низших демонов! Запомни мои слова, девочка! Твоя душа принадлежит мне с того момента, как ты приняла мое покровительство, и у тебя над грудью появился мой знак. Ты принадлежишь мне душой и телом. Ты должна была тупо дождаться, пока мы придем, и все. а своим поступком ты поставила под сомнение свою веру в меня, выставив себя безмозглой дурочкой, не думающей даже на минуту вперед. Я посмотрел на Селену. Теперь ты, моя дорогая жена, ответь мне, высшая владеющая, умудренная столетиями жизни и прошедшая не одну битву, как можно было пропустить банальный удар ножом в сердце? Как можно было подпустить незнакомку к себе настолько близко? Как вообще можно было не почувствовать опасности? Неужели ты настолько не дорожишь своей жизнью? Я бы сказал, что вы слишком расслабились, но нет. Наши тренировки на Буяне не могли из вас выветриться так быстро. Так в чем причина? Милый, может, не надо так жестко? Попыталась вмешаться Ника, но, увидев, как я злобно сверкнул в ее сторону глазами, тут же спряталась за спинами подруг. «Ну и...» — посмотрел я вновь на жену, опустившую голову. «Ясно. Ответа, я думаю, не дождусь. Так, вы трое повернулись ко мне спиной и оголили свои задницы». «Влад, может, не надо?» — задрожал голос Уэйлин. «Надо, милая, надо. И не забудьте немного наклониться». Покорно повернувшись, они замерли с голыми попками, причем у Веры зад был не хуже остальных. Мысленно облизнувшись, я тут же отогнал пошлые мысли и вытащил из пространственного кольца хворостину, напитанную эфиром, что не даст быстро регенерировать. Резкий удар, виск, и на каждой заднице проявляется красная полоса. Дед бил не за то, что сделал, а за то, что попался. Если словами до вас не доходит, значит, будем доносить через зад. Еще удар, еще. 5 раз каждый из них испытала радость от встречи с палкой. И ровно 5 живописных красных полос появилось у них на задницах. «Одевайтесь», — хмуро бросил я, «а если спросите, за что наказал Веру, ответ будет простой — за то, что даже выйдя из подчинения дохлого демона, не смогла сопротивляться его закладке, но теперь она чиста, так что волком смотреть на нее не стоит. А уж о том, что она пережила, вам бы стоило услышать. Слуга в доме и пища на столе. Вот краткое описание жизни ей подобных в Нижнем мире. Надеюсь, у вас она сможет найти иной смысл в своем существовании. А теперь иди сюда, глупая индианка». Я крепко обнял Эйлин. «Больше никогда так не делай». Мой голос предательски дрогнул, и маска злости дала трещину. «Ты нас очень напугала». Ощущая, как ее слезы текут по моим щекам, я чувствовал, как напряжение этих дней начинает отпускать меня. «Селена, еще раз увижу в твоей груди дырку от кинжала, переселю душу в лягушку, а потом буду тебя шлепать, кормить комарами, и при этом ты будешь прикольно квакать. А теперь, черту все тревоги, сегодня мы празднуем возвращение и счастливое воссоединение. Все дела будут завтра. Поэтому я прошу руки вашей дочери». Слегка склонив голову, я стоял перед отцом Елены в тронном зале, в котором, кроме меня, находился еще дед и мой дружок Пашка, император Российской империи из параллельного мира. Ириску мы с собой не взяли, хотя она очень хотела поехать с нами. Пришлось пообещать ей тонну мороженого и покатать на шее. Черт, такая маленькая, а уже знает, как сесть на шею парню. От Романовых присутствовали бывший император, мать Елены, Надежда Романова, почти не принимавшая участия в воспитании дочери, тратившая все свое свободное время на всякую благотворительную хрень типа помощи бездомным голубям и сохранение вида ацтекского скунса, ну и неизменная спутница и подруга императрицы Настя, официальное предложение которой я уже сделал днем ранее. Про Прошла уже неделя с тех пор, как я вытащил душу Эйлин из Нижнего мира, а событий, произошедших за это время, хватило бы на год или даже больше. Начнем с того, что с самого утра после наказания дурех и последовавшего за ним счастливого примирения я развил бурную деятельность. Вера, несмотря на все ее горячие просьбы позволить ей остаться рядом со мной, была отправлена в Академию под крылышко к Гонтусу, где ее демоническая составляющая жестко подавлялась эфиром моего мира, а ее источник, хоть и был слаб, но все же подавал надежды. Со временем она вполне могла подняться до уровня магистра. Остальные девушки, с облегчением осознав, что очередного увеличения гарема пока не планируется, вздохнули свободней. Но лишь до того момента, как я высказал вслух пожелание встретиться с родителями каждой из них. Дед мое решение всецело одобрил, и Риска уже вовсю планировала, какое платье наденет на мою свадьбу. Ну а девушки волновались сильнее, чем перед первой брачной ночью. Начал я с Эйлин, чей отец, по ее просьбе, немедленно перебрался к нам в поместье. Их страну, разрушенную пожирателями, было кому восстанавливать, а старый жрец мог позволить себе небольшой отдых. Удовлетворенно посмотрев на меня и почуяв моего зверя, он пожелал провести обряд введения в семью согласно их традициям, с чем я, конечно же, согласился, о чем, кстати, потом сильно пожалел, потому как происходило таинство в звериных обличьях, а волк и панда... Ну, в общем, вы поняли. С Селеной получилось еще проще. Хотя от чопорности слишком затянувшейся церемонии меня едва не стошнило, ее отец, раздувшись от важности, как индюк, что-то вещал на древнеэльфийском, который я абсолютно не понимал. Но при этом в определенных местах его проникновенной речи мне нужно было согласно кивать. И хотя многостраничный русский вариант его выступления мне был вручен заранее, я его, естественно, сразу отложил в сторону и благополучно забыл. Поэтому я пару раз со строгим выражением лица кивнул, как потом оказалось, совершенно в неподходящих местах, за что получил злобный взгляд от Селены и охреневший от ее отца. Нордрасил, лягушка зеленая, личное присутствие которого вызывало священный трепет у всех собравшихся эльфов и которого я с трудом смог временно перетащить в этот мир, ржал потом, как сумасшедший, и даже мой воспитательный удар по шее его не образумил. А после я, злющий как Уриэль, у которого уменьшилось количество подписчиков, завалился к Пашке и накидался с ним эльфийским вином, подаренным мне будущим тестем. Этот попаданец заявил, что не по-пацански зажиливать мальчишник и вообще. Раз я буду свататься к императрице, он должен быть моим дружком на свадьбе. Мои возражения, что у меня уже есть кандидатура, он отмахнулся, мотивировав, что там, где есть один, пригодятся и два. И вообще, иметь в дружках императора – это круто. А иметь в друзьях Бога еще круче. В общем, мы напились до изумления, но текущие вопросы успели решить, пока были в сознании. Тогда же я познакомил Пашку с Азаму, тупо выдернув того из постели. Узкие глаза японца стали похожи на европейские, когда он понял, куда попал. Стоя перед нами в одних трусах, он разразился высокопарной речью о том, как он горд и счастлив и все такое. В общем, накидали мы его тоже, а после благополучно отправили домой, пока японцы не прочухали, что их принц пропал. Домой меня притащила, ругаясь, на чем свет стоит, Селена, а после еще пару дней показательно со мной не разговаривала. «Где я там кивнул не в попад?» В каком таком не в том месте, я так и не понял, а она не сказала. Морально сложнее всего оказалось с Викой и Никой. Я принципиально поехал к их отцу, хотя они и отговаривали меня от этого. Деда с собой брать не стал. слишком много чести тому, кто забыл о своих дочерях, а вот сам рванул, а после долго плевался, и раз и навсегда решил больше с ним не общаться. Такой угодливости и подобострастия я даже во дворце не видел. Мерзко и гадко, даже вспоминать об этом не хочу. А вот с дядей мы здорово подрались на тренировочной арене, а после душевно попарились в баньке. Золотой мужик. Обещал в качестве приданого за девчонками склепать такой артефакт, которого ни у кого в мире нет. Отказываться я не стал. Этот гений может. К тому же мне стало очень любопытно, что он там придумал. Далее была Ольга. И тут уже все прошло хоть официально, но без лишних эксцессов. Ужин в дружеской компании, веселые взгляды ее родителей и, конечно же, их благословение. Ольга была счастлива, я доволен, жизнь налаживалась. Настин отец, как и мать, недолго думая, потащили меня на арену в их поместье и устроили мне бои без правил. Видите ли, их драгоценная деточка должна принадлежать лишь сильнейшему. Надо ли говорить, что их испытания я прошел с честью, а уж когда показал своего зверя, все сомнения в правильности выбора дочери отпали сами собой. Едва увернувшись от ее попытки все-таки затащить меня в спальню, я отправился домой в объятия моих красавиц. Очень удивила Мирами, которая, жутко краснея и смущаясь, приняв для храбрости вино, однажды ночью пробралась в мою комнату, когда я там был один. В общем, эта ниндзя решила, что жизнь дается нам лишь раз, и она ее хочет провести рядом со мной. Выпалив это, она крепко зажмурилась. И так и стояла, закрыв глаза и жутко нервничая. Прижав к себе глупую японку, что уже много раз заслужила как мое уважение, так и мою любовь, я уложил ее рядом со мной, крепко обняв и просто убаюкал. Так она и заснула у меня на руках, а после я отнес милаху в ее комнату. Наутро она мучительно морщила лоб, пытаясь вспомнить, что вчера было и было ли что-то вообще. Я же, посмеиваясь, никак не хотел облегчать ей жизнь и держал рот на замке. Ничего, потом сюрприз будет. Этой девушке я сильно должен, поэтому все сделаю красиво. И вот моя последняя в очереди, но не последняя по значению девушка, отчаянно краснеет, выслушивая мое предложение руки, сердца и прочего ливера. Дед стоит рядом, весь такой гордый и возвышенный, будто собрался жениться он, а не я. Кстати, об этом. Он еще совсем бодрый старик. Надо ему тоже бабушку какую повеселей подобрать. Найти бы только такую. Владислав, как ты видишь свою будущую жизнь с моей дочерью и ее сыном, наследником престола? Бывший император не забыл моего выступления и теперь пытался отыграться. Вот только зачем? Я же обидеться могу и просто уйти. Ну ладно, поиграем. Ща кто-то отгребет. Ну, если говорить по факту, то Павел уже не является наследником. За спасение его жизни Елена Александровна обещала отречься от трона в мою пользу. Я свою работу выполнил, а бумаг с подписью до сих пор не увидел. Как же его перекосило, я аж залюбовался. А дед так вообще чуть челюсть на пол не уронил. А Пашка, ему, похоже, похер, стреляет по помещению глазами в поисках выпивки и абсолютно не проникается осознанием важности момента. Черт, завидую ему. Все необходимые документы будут подписаны немедленно. Они уже готовы, их сейчас принесут. Это уже Елена, преисполненная готовности к самопожертвованию, экспрессивно толкнула речь. Тут уже у меня челюсть встретилась с полом. Ее отречение? Да нахрена оно мне надо? Давайте не будем торопиться. Трусливо дал я задний ход. Это слишком серьезный шаг. К тому же после нашей свадьбы не будет иметь значения, кто правит Российской империей. Я уже говорил, мне не нужна власть. Зачем мне одна тропинка, когда передо мной и теми, кто пойдет за мной, открыты все дороги? Так что, пусть все остается как есть. Но не совершайте ошибки, что допустили те, кто отправился в царство Нави из-за своей глупости. Не принимайте мой отказ за слабость. Последствия таких решений будут печальны. Возникшее напряжение разрядил неугомонный Пашка, который уже задолбался сидеть рядом с императрицей в кресле для высокопоставленного гостя. «Предлагаю выпить за прекрасную пару. Лично у меня в горле пересохло, да и у вас вижу тоже. У меня, кстати, совершенно случайно оказалось с собой отличное эльфийское вино. Ручаюсь, такого вы точно не пробовали». Его слова сразу сняли напряжение, возникшее между присутствующими, и улыбки, пусть и слегка натянутые, вновь вернулись на побледневшие лица. Будто по волшебству перед нами появился стол, уставленный всевозможными закусками, и Пашка торжественно извлек из кольца вино, которое, походу, стырил, когда мы вместе бухали. По крайней мере, бутылки точно были похожи. Поймав мой возмущенный взгляд, он подмигнул мне и принялся разливать рубиновый напиток по бокалам. Елену и меня, как виновников торжества, усадили рядом. Бывший император о чем-то вполголоса разговаривал с дедом. Пашка присел на уши Насте, мы же с Еленой сидели как деревянные, и, наверное, впервые в жизни я чувствовал себя не в своей тарелке. Видимо, только сейчас я стал осознавать, какой важный шаг я сделал в своей будущей жизни. Это и пугало, и радовало одновременно. «Так, дорогие мои!» — Александр поднял бокал. «Я хочу выпить за помолвку моей дочери и Владислава. Это объединение двух древних родов войдет в историю как величайшее. Мы, наконец, можем смело смотреть друг другу в глаза, не тая камня за пазухой. И я этому безмерно рад. Но еще более я рад, что моя дочь, наконец, обретет свое счастье. В качестве маленького подарка я отправляю вас на побережье Черного моря в императорское имение. Прекрасный вид, отличный пляж, ну и отдых, который вы все, несомненно, заслужили. Возражения не принимаются, чемоданы собраны, так что в добрый путь», — улыбнулся он. «Павел», — вскинулась Елена. «Поедет с нами», — успокоил я ее. «И Ириска тоже. Я давно обещал ей отдых, так что это не обсуждается. Деда?» «Нет, внучок, я останусь дома, на хозяйстве», — открестился от поездки он. «Ваше дело молодое, а я уж по-стариковски в огороде повожусь». «А я помогу», — подмигнул ему Александр. «Ох, чую, деды заживут не по-детски, пока нас не будет». Мать Елены демонстративно поглядывала на часы, и, похоже, ее все это действо немного раздражало. Как можно настолько наплевательски относиться к своей дочери, я не понимал. «Ну да пофиг, мне с ней детей не крестить. Хотя я их вообще крестить не собирался. Посвящать их Богу, которого нет, хуже бреда не придумать». В общем и целом, ужин прошел хорошо. Все вопросы были решены, и мы, договорившись встретиться завтра, отбыли в поместье. Поглядывая на бокал, в котором мягко переливалось вино, вдыхая его благородный запах, старый император смотрел на дверь, за которой скрылись гости. Громовы, прихватив с собой своего венценосного гостя, отбыли первыми. А после и дочка с Настей, прихватив внука, церемонно поклонившись, отправились следом. Он же так и остался сидеть, бездумно глядя на закрывшуюся дверь. Пить в одиночестве – плохая привычка. Владимир Алгомский. Отец Насти и ближайший друг старого императора присел рядом с ним и, не чинясь, налил себе вина. «А недурственно!» — довольно причмокнул он губами, попробовав напиток. «Громовы знают толк в вине». «Не только в вине», — все так же меланхолично отозвался император. «Переиграли они нас. Володь, по всем фронтам абсолютная и безоговорочная победа, которую мы сами вручили им в руки, перевязав праздничной ленточкой. Вот так и уходят в прошлое некогда великие династии». «Не пойму я твоего настроения, Саш», — несколько понебратски отозвался Алгомской. Но наедине старым друзьям не было смысла разводить политессы. «Ты же не за безродного какого отдаешь свою дочь, Громовы древний род с многовековой историей». «Да знаю я все, что ты скажешь», — раздраженно отмахнулся император. «Если уж отдавать за кого дочку, то Влад идеальный вариант, но все равно тревожно мне». «Знаешь...» Владимир задумчиво покрутил в руках бокал, глядя, как свет играет на его гранях. «Ко мне недавно бабка приходила во сне. Я давно ее не видел. Ты же знаешь, что ее тело после смерти пропало из склепа, и его так и не нашли. Сильна она была и знала многое, всех пережила, своими руками многих схоронив. Так вот, смотрела она на меня во сне, улыбалась и пальцем так грозила, и от ее улыбки не по себе мне было, даже страшно стало, и было это аккурат перед тем, как ко мне Громов заявился просить руки Насти. Силен он и могуч, дух волка давит, и мой Вайтель едва ли не на брюхе перед ним ползал, сразу признав старшинство. Но еще страшнее, что за волком угадывается лик орла. Двуглавого орла, орла Романовых. У меня аж руки затряслись, как я увидел это. Нет, Саш, этого парня надо брать и привязывать к стране любыми способами. Не зря моя Настюха, как видит его, так коленками дрожит. Она, как никто, чует его силу. Вспомни, скольких женихов отшила, а этот сразу в душу ей залез. Дети у них будут. Ох, я даже представить себе их силу не могу. Была бы возможность, я бы младшую дочку к нему в постель уложил. «Понимаю, я все понимаю», — раздраженно отозвался его собеседник. «Но понимать и принять — это разные вещи. Разбитую китайскую вазу не склеить. Годы вражды так просто не забудутся. Как там у них сложится, одному Богу известно. Но Елена вроде счастлива, да и Павлу он нравится. Не знаю, Володя, не знаю». Он потер руками лицо. «Вроде все идет как надо, по плану. Но червячок сомнения грызет изнутри, и ничего я поделать с этим не могу». «Устал ты, Саша, вот и думаешь всякое. А давай, как молодые уедут, подхватим Громова-старшего и устроим забег по кабакам. Загримируемся, чтоб ни одна собака не узнала. И погудим, как в старые времена. Стресс снимем, с девушками погуляем, подеремся, в конце концов. А то совсем уже в этом дворце плесенью стали покрываться. У меня от бесконечных придворных расшаркиваний скоро подошвы на туфлях сотрутся». Подумав пару мгновений, старый император как-то по-иному посмотрел на своего друга, и улыбка скользнула на его уставшее лицо. Он залихватски махнул рукой. «А давай так и сделаем. Тряхнем стариной». «Вот и посмотрим, у кого старина, а у кого еще ух, как все работает». В ответ подмигнул его друг, и они залились хитрым смехом, уже предвкушая будущие приключения.